Костер. Густели темно-синие сумерки. Луна, похожая на щит из красной меди, поднималась над заросшим прудом. На другом берегу, касаясь черными кронами редких зеленых звезд, стояли одинокие сосны, а за ними светились окна заводского поселка. На листьях кустарника метались отблески костра. А в кустах сидели Димка, Владик и Вовка. У них была задача – поймать того, кто разжигал костер. С ребятами из соседней улицы у них была война, и мальчишка, возившийся у костра, мог быть только часовым передового поста противника. «Пора», — сказал командир Димка. Шнурок, висевшего на шее автомата, натирал ему кожу, а рукоятка деревянного кинжала, засунутого за резинку трусов, больно уперлась в живот. Ребята выбрались из кустов и подкрались к костру. Но часовой не думал ни бежать, ни сопротивляться. Он подбрасывал в костер щепки, потом хватал лежащие рядом альбомы кисточку и быстро бросал на бумагу мазки красок. На пуговице рубашки у него висел включенный фонарик. Мальчишки узнали Альку Ершову из 4-го В. «Я вас звал, да?» — быстро сказал Алька, когда на него направили автоматы и скомандовали руки вверх. Он выпрямился и заградил альбом. «Чё вам надо?» — спросил он. «Я в войну не играю». Димка опустил автомат. «Покаж», — попросил он и кивнул на альбом. «А почему ты ночью рисуешь?» Алька колебался. Он хотел сказать, что в альбоме еще ничего нет, но ребята уже подошли и разглядывали рисунок. Из темно-синих, черных и красноватых мазков складывался странный пейзаж. Он был немного похож на тот, который видели ребята перед собой, но в то же время был совсем другой, наполненный напряженной тишиной и тревогой. Среди черных ветвей и резных листьев мерцала синяя вода. Над горизонтом вставала розовая громадная планета. У воды поднимался из черной листвы светлый металлический конус. На самом же деле на берегу росла береза. На металле горел отблеск багрового огня. «Это у тебя ракета, да?» — спросил Димка, показывая на рисунок. «На Марсе, да?» Алька не ответил. «Мало красных отблесков», — сказал он потом. «Сухих веток надо, чтобы горел костер». И тогда Димка предложил. «Давай, ты рисуй, а я посвечу. Дай фонарик». Он был очень удивлен, что маленький Алька, которого можно положить на лопатки, одним мизинцем умел рисовать такие вещи. Через 5 минут костер снова начал гасать. «Сходите за ветками», — сказал Димка. Но Владик и Вовка не ушли, потому что им тоже хотелось смотреть, как рисует Алька. И чтобы костер горел, они бросили в огонь свои автоматы. И тогда и Димка бросил в пламя автомат и меч. Маленький художник наносил на рисунок красные отблески сгоравшего оружия. А на бортах космолета, только что спустившегося на почву неизвестной планеты, дрожали блики таинственного огня. «Здорово получилось», — сказал Владик, когда шагали домой. «Ты сам так научился, да?» «Может, совсем не здорово», — смущенно сказал Алька. «Надо еще днем посмотреть, как вышло». Потом заговорил Вовка. «Витька Сафонов говорит, что Тунгусский метеорит совсем даже не марсианский корабль, а так, ну, просто метеорит и все». «Врет, да?» «Ясно врет», — отрезал Димка. Они обошли пруд. Среди сосен над городскими огнями горели зеленоватые созвездия. 1960 год.